Ситуация. Арбатова пишет, что она, переболев в детстве полиомиелитом, комплексовала. Усугубляла это состояние мама, которая упивалась ролью матери болеющего ребенка. Что необходимо предпринять, чтобы избавиться от комплексов в отношении своей внешности? Решение. Необходимо переключить сознание человека на более радостную перспективу, на повышение самооценки. Так убедить комплексующего человека в том, например, что успех у противоположного пола связан не с внешними данными, а с коммуникативными. И чрезвычайно длинный нос, и плохая форма груди – это не физиологический дефект, а психологические особенности личности. Надо не поправлять нос или грудь, а перевести сознание в плоскость наиболее радостных перспектив, повышать самооценку.